Глава 2. Юность. Тогда Ричунг спросил: «О, учитель, ты сказал, что много страдал после смерти отца. Отчего это произошло?» Вняв его просьбе, учитель продолжил рассказ. «Когда мне было около 7 лет, мой отец, мило знамя мудрости, серьезно заболел. Врачи и колдуны предсказали, что он не поправится, и отказались его лечить. Все родственники и друзья знали, что он умирает, да и сам он был в этом уверен. Мои дядя, вечное знамя победы, и тетя, славная соперница из Кхюнга, другие родственники, близкие и дальние друзья, а также некоторые соседи собрались у нас. Отец согласился поручить заботу о своей семье и имуществе опекуну. Было составлено завещание, в котором также говорилось, что позже сын должен взять в руки все унаследованное имущество. Он громко прочел свое завещание. Подытоживая, скажу, что поскольку я не оправлюсь от болезни, а мой сын еще мал, я поручаю заботиться о нем всем моим родственникам и друзьям, но особенно его дяде и тете. Имущество мое таково. В горах животные. Яки, кони и овцы. В долине прежде всего плодородный треугольник и несколько полей меньшего размера, которым завидуют бедняки. В доме коровы, козы и ослы. На верхних этажах орудие, золото, серебро, медь и железо, бирюза, ткани, шелка и амбар. Короче говоря, у меня столько имущества, что мне не приходилось никому завидовать. Часть его пусть пойдет на мои похороны, а заботу об остальной части я поручаю всем вам, здесь собравшимся, до того времени, когда мой сын станет совершеннолетним и сможет сам заботиться о нем. Главными опекунами сына я назначаю его дядю и тетю. Когда сын достигнет совершеннолетия, пусть женится на Зесай, с которой обручен с детства. Пусть они получат все имущество и сами будут вести хозяйство. Но до того времени пусть дядя, тетя и ближайшие родственники делят радости и печали моих детей и их матери. Пусть моя семья живет в достатке. После смерти я буду следить за вами из обители мертвых». Сказав это, мой отец умер. После похорон все родственники пришли к соглашению относительно имущества. И все, особенно доброжелатели, сказали: «Белая драгоценность, сама веди хозяйство, поступай, как считаешь нужным». Но мои дядя и тети сказали им: «Вы всего лишь друзья, а мы – ближайшие родственники, мы важнее друзей. Мы не причиним вреда матери и детям, и сами станем заботиться об имуществе, как и было сказано в завещании». Несмотря на возражение дяди, брата моей матери и семьи Зесай, дядя забрал все мужские вещи, а тетя все женские. Остальное они поделили поровну. Дядя и тетя сказали: «А вы, мать и дети, теперь будете прислуживать нам». Мы больше не могли распоряжаться своим имуществом. Летом мы служили дяде, работая на полях, а зимой служили тете, прядя шерсть. Пища, которую они нам давали, была настолько грубой, что годилась только для собак. Мы работали много и тяжело, как ослы. Одеждой нам служили жалкие обноски, подвязанные вместо пояса соломенной веревкой. Из-за непосильной работы на руках и ногах у нас появились трещины и волдыри. А из-за плохого питания и плохой одежды мы стали бледными и истощенными. Наши волосы с золотистым и бирюзовым отливом, некогда спадавшие на плечи локонами, сделались редкими и серыми, и в них завелись вши. Добрые люди не могли удержаться от слез, когда встречались с нами или слышали о нас. Все шептались за спиной дяди и тети. Мы были доведены до такого жалкого состояния, что моя мать говорила о моей тете: «Она не славная соперница из Кхюнга, а Думо Такдрен, демоница-тигрица». Это имя, демоница-тигрица, так и осталось за тетей. В то время ходила поговорка: когда хозяином становится самозванец, настоящего хозяина выкидывают за дверь, как собаку. Эта поговорка точно отражала наше положение. Пока отец, мило знамя мудрости, был жив, каждый, и богатый, и бедный, всматривался в наши лица, чтобы понять, весело нам или грустно. Но позже, когда дядя и тетя стали богаты, как цари, все стали следить за выражением их лиц. Люди говорили о матери: как верна поговорка: богатый муж – сноровистая жена, из мягкой шерсти – хорошая одежда. Теперь, когда мужа нет в живых, все случилось по пословице. Раньше, когда хозяином был муж, белая драгоценность была смелой, мудрой и хорошей хозяйкой. А сейчас она слаба и рабка. Даже те, кто раньше находился в зависимости от нас, теперь не упускали случая посмеяться над нами. Все происходило согласно поговорке: печаль одного, смех для другого. Родители Зессай дали мне обувь и новую одежду и сказали: «Не думай, что ты беден, если богатство ушло. Считается, что богатство так же трудно сохранить, как капли росы на траве. Твои предки не всегда были богачами и только недавно разбогатели. Наступит время, и ты станешь богатым». Так они нас утешали. Наконец мне исполнилось 15 лет. Это случилось тогда, когда поле, доставшееся матери от ее родителей в качестве приданного, правда, названное не очень красивым именем, Треде Тенчунг, коврик голода, дало очень хороший урожай. Это поле обрабатывал брат матери, который выбивался из сил, чтобы сохранить урожай. Он тайно собрал излишек зерна и обменял его на хорошее мясо. Белый ячмень он перемолол на муку, а из черного ячменя сварил пиво. Всем объявили, что белая драгоценность собирается устроить пир, чтобы вернуть свое имущество. Мать одолжила ковры, которые расстелили в моем доме под названием «Четыре колонны и восемь столбов». Сначала мать пригласила дядю и тетю, потом близких родственников, близких друзей и соседей, а затем тех, кто знал о завещании моего отца, Милы Знамени Мудрости. Дяде и тете она преподнесла целую тушу овцы, а остальным гостям подали по четверти или 1/12, в зависимости от положения и степени родства с нами. Также было подано пиво в фарфоровых чашах. Тогда моя мать встала посреди собрания и сказала: «За рождением сына следует церемония наречения именем. Когда кто-то устраивает пир с пивом, это значит, что он хочет что-то сказать. Я хочу кое-что сказать вам, собравшимся здесь, дяде, тете и старшим родственникам, которые помнят последние слова Милы Знамени Мудрости». Так она говорила, а ее брат зачитал завещание. Затем мать продолжила: «Нет нужды объяснять завещание тем, кто знает о нем. До сих пор дядя и тетя заботились о нас, матери, детях и всем имуществе. Но сейчас мой сын Изессай достаточно взрослый для того, чтобы обзавестись собственным домом. Я прошу вас вернуть наше имущество, которое было доверено вам, и позволить моему сыну жениться на Зессай и взять наследство в свои руки, ибо такова воля моего покойного мужа». Так она говорила. Услышав это, дядя и тетя, постоянно спорившие друг с другом, из жадности объединились против нас. Я был единственным сыном, а у дяди было несколько сыновей. Дядя и тетя заявили в один голос: «Где эта собственность, о которой вы говорите? Когда Мила, знамя мудрости, был жив, мы дали ему в долг этот дом, поля, золото, бирюзу, дзо, лошадей, яков и овец. А перед смертью он просто возвратил их нам. Есть ли у вас хоть кусочек золота, катышек масла, какая-нибудь одежда, отрез шелка? Мы никогда не видели у вас и копыта животного. К Кто написал это завещание? Вы должны быть благодарны, что мы кормили вас, когда вы остались сиротами и испытывали лишение, что не дали вам умереть с голоду. Поговорка, что гласит: «Стоит скупцу обрести власть, как он начинает мерить чужую воду», как раз относится к вам». Сказав это, дядя засопел, раздул ноздри, вскочил со своего места, щелкнул пальцами, затряс полой одежды, застучал каблуками и сказал: «Если на то пошло, этот дом тоже наш. Вон отсюда, сироты». И он дал моей матери пощечину и хлестнул нас с сестрой рукавами своей чубы. Тогда моя мать закричала: «Отец, мило знамя мудрости, посмотри на свою несчастную семью. Ты говорил, что будешь наблюдать за нами из обители мертвых. Посмотри на нас сейчас». Сказав это, она зарыдала, упала и стала кататься по земле. Мы, дети, ничего не могли сделать и только плакали. Брат моей матери не стал драться, опасаясь многочисленных дядиных сыновей. Люди из деревни, которые любили нас, сказали, что жалеют нас, и заплакали. Остальные тяжко вздыхали. Дядя и тетя сказали мне: «Вы просите имущество у нас, в то время как у вас самих, видимо, достаточно средств, чтобы пригласить всех соседей и друзей на роскошный пир с мясом и пивом. Даже у нас нет таких средств. А если бы и были, мы не собираемся ничего вам отдавать, жалкие сироты. Если вы многочисленны, воюйте с нами. Если же вас мало, проклинайте нас». Сказав это, они удалились. Их друзья тоже ушли. Моя мать продолжала плакать. Ее брат, родители Зессай и несколько наших друзей остались, чтобы утешить ее. Они говорили: «Не плачь, слезами делу не поможешь. Можно собрать деньги с тех, кто присутствовал на обеде. А может, даже дядя и тетя дадут что-нибудь». Брат моей матери сказал: «Давай так и сделаем, и пошлем твоего мальчика учиться. Что же касается тебя и твоей дочери, то вы можете жить у меня и работать на моем поле. Хорошо заняться чем-нибудь полезным. В любом случае мы должны сделать что-то, чтобы не быть беспомощными пред лицом дяди и тети». Моя мать ответила: «Хоть меня и лишили имущества, я никогда ничего не просила для своих детей. Я не приму от дяди и тети ничего из моего имущества. Подвергнутые их гонениям, мы побежим на барабанный бой и вьющийся дымок. Мы должны устыдить их. Теперь я сама буду возделывать свое поле». В области Ца, в деревне Митхугекха, был учитель магии традиции Ниингма, который знал культ восьми нагов и пользовался большой известностью. Мать послала меня к нему учиться читать. Родственники дали нам кое-что из своего имущества. Родители Зессай посылали мне масло и дрова и даже разрешили Зессай навещать меня для утешения. Мой дядя по материнской линии кормил мою мать и сестру, так что им не пришлось где-то просить милостыню или работать. Он заботился о матери, чтобы она не нуждалась, и она работала дома. Один день пряла шерсть, другой день ткала. Так она заработала немного денег и приобрела необходимые для нас вещи. Моя сестра по мере сил работала на других и зарабатывала себе на еду и одежду. Она бежала на бой барабана и на вьющийся дымок. Мы страдали от голода, носили лохмотья. Мы пали духом, мы были несчастны. Так говорил учитель. Слушавшие этот рассказ были тронуты до слез, и некоторое время все молчали и плакали. Это вторая глава, в которой описывается подлинное горе.